Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Напярэдадні 3 ліпеня мы едзем у вёску Сіняўская Слабада, што на Карэльчыне. Ліпеня 1944 году сапраўды няпростая дата ў беларускай гісторыі. Гэта не толькі дзень вызвалення сталіцы ад нямецкіх акупантаў. У гэтым я пераконваўся не раз у розных месцах Беларусі. Калі далёка ад Менска гінулі ці заблукалі ў акружэнні немцы, як на Асіповіччыне, ці цывільныя жыхары ад рук савецкіх камандзіраў, западозраныя ў супрацоўніцтве з нацыстамі. Дзень 3 ліпеня стаў апошнім і для некалькіх жыхароў вёскі Сіняўская Слабада, што ў Карэльскім раёне. Гэтая вёска вельмі адпавядае сваёй прыгожай назве – Сіняўская Слабада. Сіняе неба адбіваецца ў хуткаплынным нёмне, на беразе якога стаіць паселішча. Вёска раскінулася паміж ракой і Налібацкай пушчай. Адразу за апошнімі хатамі паўстае сцяна старога лесу. Пачынаецца вёска з вялікіх могілак. Адразу як пераязджаеш Нёман па новым мосце, бачыш высокую стэлу над брацкай магілай. Але мы пройдзем у глыб могілак, да магілы Мікалая і Віталя Клаусуцяў. На надмагільным камяні напісана: «Братія Нікалай і Віталій Клаусуці». Убиты 3 июля 1944 года. Николай 24 года, Виталий 20 лет. Кто забил, за что? Старажылка вёскі Лідія жыве насупраць могілак. У былой бібліятэкаркі цудоўная расейская мова. Яе маці ураджэнка Санкт-Петербургу. Вот тут пахаронены браці Клаусуці. Іх убілі 3 июля, в дзень асвабаджэння Мінска 44-го года. А за што убілі, ніхто не знае. Они нігде не служылі, ні ў паліцыі, ні ў немцам. Вот. Ну, родные, когда были живы, они, видно, не интересовались. Но незадолго до смерти сестра ихняя, они раньше жили в нашей деревне. Вот, а после войны уже родители в Турции остались жить. Так вот, когда мы встречались незадолго до смерти сестры, она обижалась на Колесника Владимира, говорила, что... Вот так она сказала. Он же обещал, что ничего плохого с ними не сделает. Вот. Это были люди с того отряда, где служил Колесник? Не знаю. Не... Вот этого ничего не знаю. Mm. Это надо уже, которые жили в то время, спрашивать. Мне было 3,5 года, когда началась война. Поэтому я только со слов знаю. Вот одному 20 лет, а второму, кажется, 24, да? А за что могли забить молодых людей? Он пишет про них Колесник так вскользь, в конце книги «Долг памяти», что вот партизаны сделали ошибку, убили братьев. А вообще он про ихнюю семью пишет в этой книге. Как-то он неприязненно про эту семью писал. Вот. И со старшим братом эти два парня... У них еще был старший брат. Так вот, когда их, я не знаю, или пришли за ними, или что-то, старший брат спрятался. И он остался жив. Он убежал в Польшу и там и жил всю жизнь в Польше. Так вот, с этим старшим братом Михаилом Колесник работал учителем в Некрашевичах. И как-то он не совсем хорошо о нем пишет, понимаете? Ну, видно, что... Так, с такой неприязнью. Вот. Так что мотивы, почему их убили, я не могу сказать. Я только знаю, что убили их партизаны. А Миша старший убежал и остался жив. Вот, а как убили, я тоже не знаю. Мой двоюродный брат, он был корреспондентом, Николай Василевский, он был в Советской Беларуси. Он очень интересовался вот краеведением, этими вопросами. Так он мне незадолго до смерти сказал, что их заперли в землянке и в окно бросили гранату. Соседка моя, она старше меня на 6 лет, она говорит, что их в болото убили и в болото кинули. Вот такие сведения. То, что я знаю, я могу вам рассказать. Вось што піша пра гэтую трагедыю ўраджэнец Сіняўскай слабады, былы партызан Уладзімір Калеснік у сваёй кнізе «Доўг памяці». Існавала даўняя варажнеча паміж чырвоным канцом лядак і багатымі ды ганарлівымі жыхарамі Турца, як-ніяк местачкоўцамі, а не хамамі мужыкамі. Местачкоўцы прасцей прыліпалі да ўладаў, чым вяскоўцы, спакушаліся і ў акупацыю, што калі не самім, дык іхным дзецям удасца заняць нейкія пасады, стаць калі не панамі, дык хоць пад панкамі. Пасля таго разбою, які адбыўся ў лядках 13 студзеня 43 года, было ясна, варажнеча зменіцца крывавай помстай, якое свет не бачыў. Прадчуванне навалы нянавісці і помсты прыгнятала. Сем'і партызан вымушаны былі ўцякаць за Нёман у зону нашага дзеяння. Астаўшыся зусім адзінокімі ў гэтым свеце, многія хлопцы-партызаны толькі і жылі помстай, расплатай. Зразумела, бывалі выпадкі, калі гэтае пачуццё скіроўвалася не супраць непасрэдных віноўнікаў трагедый, а супраць людзей, якіх падазравалі ў супрацоўніцтве з ворагамі. Так загінулі па непаразуменню два сыны краўца Алексея Клаусуця, старэйшы за майго сябра Мішку Коля і меншы Віталь, якія перабеглі ў партызанскую зону запозна ў часе адступлення немцаў. На жаль, я не сустрэў іх і не мог ужыць свайго аўтарытэту, каб стрымаць акт самасуду, жорсткай расправы з боку тых, чые сем'і былі знішчаны гітлераўцамі ранняй вясною 44 года. Я спецыяльна ездзіў у вёску Маласельцы, дзе Клаусуці перасяліліся, пагарэўшы ў Сіняўцы, забіраць Мішку, бо яму якраз было адпаведнае месца ў рэдакцыі падпольнай газеты. Аднак ён збаяўся, прыкінуўся хворым на вушы. Потым з братамі ён чамусьці не пайшоў да нас, у сумяціцы апошніх дзён некуды знік. Потым хадзілі чуткі, што ён жыве, затаіўшыся ў Польшчы. А мы тым часам падыходзім да іншай магілы, дзе тая ж самая дата смерці. Андрэй Балабановіч забіты 3 ліпеня 44 года, пражыў 33 гады. Мая суразмоўца не стрымлівала сябе ў ацэнцы нацыянальнага характару беларусаў. Андрэй Андрэевіч Балабановіч, в адзін дзень іх убілі і вместе ў балото кінулі. Вот. Говорят, за то, что он жил в Мире во время войны и там шил. Он, ну, кровец, кровец был. Вот, обшивал. А кого он там обшивал? Может, и полицаев обшивал, не знаю. Ну, тоже, наверное, кто-то на него злой был. И донес? Ну, не то, что донес, просто убивали всех. Кто на кого был зол, даже кто не партизан, а кто, много людей поубивали. Такие белорусы. Яшчэ адну магілу на ўскрайку могілак знайсці немагчыма. Яна закіданая смеццем і друзам, а між тым тут пахаваныя ахвяры нацыстаў. Это закінутая магіла, так? Так. Да. Ещё лет 7 назад так. Памятники лежали наверху, и я прочитала, что тут Вороновичи. Угу. Вот. А сейчас вот тут была мусорка, сюда мусор носили и затоптали все. Закидали? Закидали его. все, видите. Про этот случай описывает подробно Колесник в своей книге. Про Вороновича? Да. Убили там сына и убили зятя. Но тут похоронен сын и отец. Отец, наверное, позже умер. Вот. А зять я не знаю. Он, кажется, Еремицкий был. Может быть, его в Еремицах похоронил. Зятя другая фамилия была. А их за что? Когда отступали, Красная Армия драпала, остались бойцы Красной Армии. И они там целый год жили. На этом... У них был хутор 3 километра в лесу. От нашей деревни 3 километра. Вот и там они, красноармейцы, жили. Это в 41-м году они там остались, не пошли дальше. Ну, видно, что окружили, им некуда было отступать. А это произошло убийство в 42-м году в июне. Вот. Значит, немцы узнали, что там красноармейцы в этом хуторе базируются. Я не знаю, сколько их было. Значит, немцы там хотели то ли карную экспедицию, ну, то ли захватить, то ли побить этих красноармейцев. Вот. И там красноармейцы начали отступать и бежать в сторону нашей деревни. А почему убегал вот сын Леня, этот, я знаю только его, что звать, он, говорят, убегал, и его убили. Вот, и убили еще зятя ихнего. А хутор сожгли. Вот все, что я знаю. Они целый год их там укрывали, кормили. Их убили, и им вот такой почет, понимаете? А их надо бы вместе похоронить вот на том партизанском кладбище и ухаживать за ихними могилами, так же, как за партизанскими. А их просто за... Ну, их похоронили свои родственники, понимаете? Родственники. А родни не засталось? Может быть, и засталось где-нибудь, но я не знаю, где они. У них много братьев было. За могилками недалеко от Неманского берега стоит домик, у яким по войне была школа, затем вязковая библиотека, але славный домик не гэтым. Этот домик перевезли сюда из леса, из Барановичского партизанского соединения. Он там в лесу стоял, и там была типография. Партизанская? Да. Там печатали газеты, а какие, я не помню, какие печатали. Вот, и я помню, что где-то было написано, что Бриль тут работал. И же, будучи в партизанах. Ну, вот он там в этом домике работал. А когда война закончилась, нашу же деревню сожгли всю. Вот этот домик перевезли, на этом месте поставили его, и была школа. Я тут училась. После войны? После войны. В 45-м году. И что, тут некая шильда висела памятная? В 65-м году тут повесили. 20 лет после войны тут повесили эту шильду. Mm-hmm. Что, ну, там написано было, откуда он привезен, что в этом домике какие газеты печатали. Uh-huh. Вот, что он был там в лесу, в партизанском соединении. А потом... Где она делась, я даже не знаю. А зараз это дача? А сейчас это дача, личная. Это, ну как сказать, выставили на торги, на аукцион этот дом. Вот. И купила с Минска. Ну, ее мать тут наша родилась тут. Вот, а уже дочка ее в Минске жила. Uh-huh. Вот, и она купила эту поддачу. Я была против того, как узнала, что это поддачу. Я писала всюду заявление, в прокуратуру и всюду. 5 лет ничего не добилась. Правда, они не живут. Не живут, они там внутри ремонт делали, крышу перекрыли. Вот там печки поставили, камины, все. Гэта толькі здаецца, што сённяшняя ўлада клапоціцца пра памяць аб палеглых у вайне, захоўвае ўсё харошае, што было пры БССР.